День второй. Глава первая. Часы на вокзале, циферблат которых освещался рефлектором, показывали 20 минут четвертого. Под стеклянной крышей дебаркадера длиною до 100 метров мелькали тени людей, терпеливо дожидавшихся прибытия поезда. Вдали, среди окутанных мраком окрестностей, виднелся только красный сигнальный фонарь. Двое из прогуливавшихся мужчин остановились на минуту. Более высокий из них, монах из общины Успения, почтенный отец Фуркат, директор национального паломничества, прибывший еще накануне, был человек лет 60, великолепный под своей черной пелериной с длинным капюшоном. Его прекрасная голова со светлыми, повелительными глазами, с густою сидеющей бородой напоминала генерала, одушевленного пылким, разумным желанием победы. Но он волочил немножко одну ногу, внезапно застигнутый приступом подагры, и опирался на плечо своего товарища, доктора Бонами, врача, состоявшего при бюро констатирования чудес, низенького коренастого мужчины с выбритым квадратным лицом, с тусклыми, как будто мутными глазами, освещавшими крупные спокойные черты. Отец Фуркат окликнул начальника станции, который выбежал из своей конторы. «Милостивый государь, намного опоздал белый поезд?» «Нет, ваше преподобие, самое большее на 10 минут. Он будет здесь в половине четвертого». «Но что меня беспокоит, так это поезд из Байоны, которому уже следовало бы пройти». Он побежал опять, чтобы сделать распоряжение, и потом вернулся худощавый и нервный, взволнованный лихорадочной деятельностью, которая держала его на ногах дни и ночи во время крупных паломничеств. В этот день он ожидал сверхположенного числа — 18 поездов, более 15 тысяч пассажиров. Поезда серый и синий, вышедшие первыми из Парижа, уже успели прибыть в назначенный час. Но опоздание белого поезда рисковало произвести переполох, тем более что об экстренном поезде из Байоны также не подавали еще сигнала. Становилось понятным, насколько необходима постоянная бдительность, беспрерывная спешка, в которой находились все служащие. «Так значит, через 10 минут?» — повторил отец Фуркат. «Да, через 10 минут, если только не придется закрыть пути», — бросил на бегу начальник станции, кидаясь к телеграфу. Священник с доктором стали опять медленно прохаживаться. Их удивляло, что здесь никогда не случалось серьезной катастрофы посреди такой сумятицы. В прежнее время в особенности господствовал невообразимый беспорядок, и монах с удовольствием стал припоминать первое паломничество, организованное и привезенное им в 1875 году. Ужасное, бесконечное путешествие, без подушек, без матрасов, с полумертвыми больными, которых не знали, чем привести в чувство. Потом приезд в Лурд, беспорядочная выгрузка, ни малейших приспособлений, ни ремней для носильщиков, ни носилок, ни тележек. Теперь же все устроено с образцовой предусмотрительностью, в грандиозных размерах. Госпиталь ожидал больных, которых уже не приходилось класть под навесами на солому. Какое потрясение для этих несчастных! Какая сила воли у человека веры, который вел их к чуду! И священник тихонько посмеивался, думая о том, сколько им сделано. Теперь он стал расспрашивать доктора, по-прежнему опираясь на его плечо. «Сколько богомольцев перебывало у вас за последний год?» «Около 200 тысяч. Эта средняя цифра почти не колеблется. В год коронования Богородицы число паломников возросло до 500 тысяч, но для этого потребовался исключительный случай и большое усилие пропаганды. Разумеется, такие стечения народа не повторяются». Наступила пауза. Потом священник прошептал: «Конечно. Благословение Божие почиет на нашем деле. Оно процветает со дня на день. Мы собрали около 250 тысяч франков, пожертвованных на это путешествие, и Господь будет с нами. Вам придется завтра констатировать множество исцелений. Я в этом уверен». Потом, спохватившись, он прибавил: «А разве отец Даржелес не приехал?» Доктор Бонами сделал неопределенный жест, выражавший, что он ничего не знает. Этот отец Даржелес занимался редактированием газеты «Священного грота». Он принадлежал к монашескому ордену непорочного зачатия, члены которого были водворены в Лурде по распоряжению епископа и сделали здесь полными хозяевами. Но когда монахи общины Успения привозили из Парижа национальное паломничество, к которому присоединялись верующие из городов Камбре, Арраса, Шартра, Труа, Реймса, Санса, Орлеана, Блуа, Пуатье, они как будто щеголяли тем, что совершенно стушевывались. Их всемогущество не заявляло о себе ни в пещере, ни в базилике. Хозяева как будто выдавали все ключи, слагая с себя вместе с тем всякую ответственность. Их настоятель, отец Кабдебарт, высокий мужчина с узловатыми членами, с большой, топорно сформированной головой, нечто вроде мужика, лицо которого с какими-то словно стершимися чертами точно сохраняло рыжеватый и мрачный оттенок земли, даже вовсе не показывался. Только одного отца Даржелеса, маленького и вкрадчивого, встречали повсюду в погоне за сведениями для своей газеты. Однако если монахи ордена непорочного зачатия исчезали, их присутствие, тем не менее, чувствовалось за всей этой обширной декорацией, подобно скрытой верховной силе, которая копила деньгу и неутомимо трудилась над триумфальным процветанием всего учреждения. Они утилизировали все, не исключая и своего смирения. «Правда», — снова заговорил веселым тоном отец Фуркат, — «нам пришлось встать раненько, в 2 часа, но я хотел быть тут. Что сказали бы мои бедные детки?» Он называл этим именем своих больных. Мясо для проявления чудес. И никогда, несмотря ни на какой час, не пропускал прибытия белого поезда, самого жалкого, переполненного трудными больными. 4:25, еще 5 минут, — заметил доктор Бонами, поглядывая на часы и подавляя зевоту, очень сердитый в глубине души, несмотря на свою слащавость. Он злился, что ему пришлось встать с постели в такую рань. По платформе, напоминавшей большую крытую галерею для гулянья, ожидающие продолжали медленно прогуливаться посреди глубокого мрака, причем свет газовых рожков разгонял его только местами, отражаясь на предметах громадными желтыми пятнами. Люди неопределенного вида, маленькими группами, священники, какие-то господа в сюртуках, драгунский офицер — беспрестанно сновали туда и сюда, скромно понижая голос. Другие, сидевшие вдоль фасада станции на скамейках, также разговаривали между собою или молчали, бесцельно уставившись глазами в темноту. Различные отделения вокзала, бюро и залы для пассажиров со своим ярким освещением резко выделялись во мраке своими светлыми дверьми, и все уже сияло в буфете, где виднелись мраморные столики и прилавок, уставленные хлебными корзинами, фруктами, бутылками, стаканами и рюмками. Но в особенности вправо, там, где кончался стеклянный навес над платформой, было заметно столпление разного люда. С этой стороны из дверей, ведущих на площадку для экипажей, выносили больных. Нагроможденные носилки и ручные тележки посреди груды подушек и матрасов загораживали широкую платформу. и три смены санитаров стояли здесь наготове. Люди всех классов общества, преимущественно светская молодежь, причем у всех на платье был красный крест с оранжевой каемкой и перевязи из желтой кожи. Многие носили на голове берет, удобный головной убор местных крестьян. Некоторые, одетые точно для дальней экспедиции, щеголяли в красивых штиблетах до колен. Одни курили, другие, примостившись на своих тележках, спали или читали газеты при свете газовых рожков. В сторонке одна группа обсуждала вопрос, касавшийся их службы. Вдруг все санитары принялись отвешивать поклоны. К ним подходил господин отеческого вида, седой, как лунь, с полным добродушным лицом, с большими голубыми глазами доверчивого ребенка. То был барон Сюир, один из богачей и высокопоставленных лиц города Тулузы, президент попечительства Богоматери Спасительницы. «Где Берто?» — спрашивал он у каждого с деловым видом. «Где Берто? Мне надо с ним переговорить». Каждый отвечал по-своему, давая противоречивые указания. Берто был директор санитаров. Одни только что видели господина директора с его преподобием отцом Фуркадом. Другие утверждали, что он должен быть на дворе вокзала, где осматривает экипажи для перевозки больных. «Если господин президент желает, мы пойдем отыщем господина директора». «Нет-нет, благодарю. Я найду его сам». А в это время Берто, едва успевший присесть на скамейку на другом конце станции, разговаривал со своим молодым другом Жераром де Пейрелонгом в ожидании прибытия поезда. Это был мужчина лет 40, с красивым, широким и правильным лицом, сохранивший свои выхоленные судейские бакенбарды. Принадлежа к воинствующей легитимистской семье и придерживаясь сам весьма реакционерных мнений, Берто служил прокурором республики в одном из южных городов после событий 24 мая. Но на другой день, вслед за обнародованием декрета против конгрегации, он наделал шуму, подав в отставку в оскорбительном письме, адресованном министру юстиции. И Берто не сложил оружие. В виде протеста он записался в попечительство Богоматери Спасительницы. И каждый год, как бы ради манифестации, приезжал в Лурд, убежденный, что паломничества были неприятны и вредны для республики, и что Пресвятая Дева одна могла восстановить монархию под видом одного из чудес, которые она творила в священной пещере. В сущности, Берто обладал глубоким здравым смыслом, любил посмеяться и выказывал себя щедрым весельчаком относительно бедных больных, перевозкой которых он заведовал в продолжении 3 дней национального паломничества. «Итак, добрейший Жерар», — говорил он молодому человеку, сидевшему с ним рядом, «значит, ты решил устроить свою женитьбу в этот год?» «Разумеется, если я найду жену, какую мне надо», — отвечал тот. «Вот хоть бы ты дал мне добрый совет, кузен». Жерар де Пейрелонг, маленький, худощавый, рыжий, с резко очерченным носом, с костлявыми скулами, был родом из Тарба, где у него недавно умерли отец и мать, оставив ему самое большее 7-8 тысяч франков дохода. Крайне честолюбивый, он не нашел у себя в провинции невесты, какой ему хотелось, с хорошими связями, которая принесла бы мужу возможность пойти далеко и проникнуть в высшие сферы. Поэтому Жерар записался в попечительство и приезжал каждый год в Лурд в смутной надежде, что здесь, в толпе верующих, среди множества благомыслящих дам и молодых девиц, он отыщет семью, которая была ему нужна, чтобы сделать себе карьеру в этой земной юдоле. Однако его смущало то, что хотя у него уже имелось в виду несколько молодых девушек, но ни одна не подходила к нему вполне. «Кузен, ведь ты человек опытный, не так ли? Посоветуй мне. Вот, например, есть у меня на примете мадмуазель Ле Мерсье, которая приезжает сюда со своей теткой. Она очень богата. Говорят, у нее больше миллиона. Да вот беда. Эта девушка не принадлежит к нашему обществу, и я нахожу ее чересчур бойкой». Берто кивнул головой. «Я уж говорил тебе, что взял бы на твоем месте маленькую Реймонду, мадмуазель де Жанкьер». «Но ведь у нее нет ни гроша». «Это правда. Едва настолько, чтобы прокормиться. Но она не дурна собой, превосходно воспитана, а в особенности немотовка. По-моему, это главное. Что проку жениться на богатой, когда она сама истратит то, что принесет тебе в приданое? Кроме того, видишь ли, я отлично знаю этих дам и встречаю их целую зиму в самых влиятельных салонах Парижа. Наконец, не забудь про дядюшку-дипломата, который имел печальное мужество остаться на службе республики и сделать из своего племянника все, что захочет». Поколебавшись одну минуту, Жерар снова впал в прежнее беспокойство. «Ни гроша, ни гроша! Нет, это невозможно. Пожалуй, я подумаю об этом, но, право, меня разбирает страх». Тут Берто откровенно расхохотался. «Послушай, ты честолюбив, зачем же бояться риска в игре? Я говорю, что тебя сделают секретарем посольства. Эти дамы приезжают с белым поездом, которого мы ожидаем. Решайся, да приударь за барышней. Нет, нет, потом. Сначала я подумаю». В эту минуту их разговор был прерван. Барон Сюир, прошедший мимо один раз, не заметив двоих приятелей по причине темноты в этом удаленном уголку, узнал, наконец, добродушный смех бывшего прокурора республики. И тотчас, со словоохотливостью увлекающегося говоруна, он сделал множество распоряжений касательно фургонов и перевозки, соболезная, что нельзя вести больных прямо к пещере, тотчас по прибытии, по причине действительно слишком раннего часа. Их придется поместить в госпиталь скорбящей Божьей Матери, чтобы дать им немножко отдохнуть после такого тяжелого пути. Пока барон и начальник санитаров сговаривались таким образом между собой о мерах, которые следовало принять, Жерар пожимал руку священнику, подсевшему тут же на скамейку. Аббат де Гермуаз, мужчина каких-нибудь 38 лет, обладал великолепной головой настоящего светского аббата, всегда старательно причесанный, надушенный. Он был кумиром женщин. Крайне любезный, с изящными манерами, де Гермуаз приезжал в Лурд сам по себе, как делали многие священники, просто ради удовольствия, и у него в глазах светилась живая искорка, улыбка скептика, стоящего выше всякого идолопоклонства. Положим, он веровал, он преклонялся, но церковь еще не высказалась окончательно относительно чудес, и аббат как будто был готов оспаривать их. Он прежде жил в Тарбе и знал Жерара. «А ведь не правда ли, — сказал он, — это ожидание ночного поезда довольно оригинально. Я поджидаю здесь одну даму, одну из моих бывших духовных дочерей в Париже, но не знаю хорошенько, с каким поездом она приедет, и, как видите, остаюсь все время на вокзале. До того это меня интересует». Потом другой священник, старичок из деревенского прихода, также сел рядом на скамейку и принялся развязно разговаривать с аббатом, распространяясь насчет красоты лурдских окрестностей и того эффектного зрелища, которое им представится сейчас, когда восходящее солнце осветит горы. На платформе опять поднялась внезапная суматоха. Начальник станции бежал, выкрикивая приказания. Отец Фуркат, несмотря на подагру, оставил доктора Бонами, на которого опирался, и с живостью бросился к нему. «Ах, это экстренный поезд из Байоны, который застрял на пути», — отвечал начальник на расспросы. «Я хочу справиться о нем. Он меня ужасно беспокоит». В эту минуту раздались электрические звонки. Один из сторожей нырнул в темноту, размахивая фонарем, между тем, как вдали маневрировал сигнальный огонь. «Ну, на этот раз к нам подходит белый поезд. Будем надеяться, что мы успеем выгрузить больных, прежде чем пройдет экспресс». Начальник станции опять побежал и скрылся. Берто звал Жерара, состоявшего распорядителем одной смены санитаров, и оба они также поспешили присоединиться к своим подчиненным, которыми уже распоряжался барон Сюир. Санитары собирались со всех концов, суетились, тащили свои ручные тележки через полотно железной дороги до разгрузочной платформы на открытом воздухе среди полнейшей темноты. Тут немедленно выросли целые груды подушек, матрацев, носилок в ожидании слабых пациентов, тогда как отец Фуркат, доктор Бонами, священники, господа в партикулярном платье и драгунский офицер также спешили на другую сторону, чтобы присутствовать при высадке больных. Между тем вдали, в глубоком мраке, едва виднелся фонарь локомотива, похожий на красную звездочку, которая постепенно увеличивалась. Пронзительные свистки будили ночную тишину. Тут явственно раздалось пение гимна. То была жалоба Бернадетты, распеваемая целым гнездом, с назойливо повторявшимся припевом Аве. И этот страдальческий, верующий поезд со стонами и пением, подъезжавший к Лурду, наконец остановился. Дверцы вагонов тотчас растворились. Здоровые паломники, а также и больные, которые могли ходить, толкаясь, бросились оттуда и наводнили платформу. Редкие газовые рожки только слабо освещали эту жалкую толпу в одежде неопределенного цвета и покроя, нагруженную всякого рода узелками, корзинками, чемоданами и деревянными ящиками. И среди толкотни, в этом растерявшемся стаде, которое не знало, куда повернуть, чтобы найти выход, раздавались восклицания, крики разъединившихся семейств, звавших своих, звонкие поцелуи тех, кого ожидали здесь родные и знакомые. Одна женщина заявляла с видом блаженного довольства: «А я отлично выспалась!» Приходский священник удалялся с чемоданом, говоря какой-то искалеченной даме: «Желаю вам счастья». У большинства были растерянные, усталые и радостные лица людей, путешествующих ради своего удовольствия и выброшенных поездом на незнакомую станцию. Теснота и давка до того усилились в потемках, что пассажиры не слышали голоса кондукторов, кричавших до хрипоты: «Сюда! Сюда!», чтобы ускорить очистку платформы. Сестра Гиацинта ловко выпрыгнула из вагона, оставив покойника на попечении сестры Клэр де Занж, и побежала к запасному фургону, несколько растерявшись, в надежде, что Ферран выведет ее из затруднения. К счастью, у фургона она наткнулась на отца Фуркада, которому и рассказала о случившейся неприятности. Тот удержал жест досады, подозвал проходившего мимо барона Сюира и наклонился к его уху. В продолжение нескольких секунд они перешептывались между собою. Потом барон Сюир бросился вперед, расталкивая толпу. За ним следовали двое санитаров с закрытыми носилками. И покойник был унесен под видом больного в обмороке, чтобы не возбудить смятение среди паломников, которым, впрочем, было не до того в суматохе прибытия. И двое санитаров предшествуемые бароном, положили пока умершего в отделение кладей за бочками. Один из них, маленький блондин, сын генерала, остался сторожить тело. Между тем сестра Гиацинта вернулась в вагон, предварительно попросив сестру Сен-Франсуа и Феррана подождать ее на дворе станции у приготовленного для них экипажа, в котором они должны были отправиться в госпиталь скорбящей Богоматери. Прежде чем уехать, она хотела помочь своим больным выбраться из их отделения, но Мари отклонила ее услуги. «Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, сестрица, я останусь последней. Мой отец и аббат Фроман пошли в фургон за колесами. Я их подожду. Они уж знают, как это прилаживается, и отвезут меня. Будьте покойны». Сабатье и брат Изидор также не хотели, чтобы их трогали, пока толпа не рассеется немного. Госпожа де Жанкьер, взявшая на свое попечение Гривот, обещала присмотреть и за госпожой Витю, когда ее будут переносить в госпитальную повозку. После того сестра Гиацинта решилась немедленно отправиться, чтобы приготовить в больнице все нужное для приема пациентов. Она захватила с собою маленькую Софи Куто, так же, как и Элиз Руке, которой сама тщательно закутала лицо. Госпожа Масс шла впереди них, тогда как госпожу Винсан совершенно затолкали в толпе, пока она несла у себя на плече свою бедную дочку. Девочка была без чувств и бледна, как воск. Перепуганная мать только и думала о том, чтобы как можно скорее отнести ее в священную пещеру и положить к стопам Пресвятой Девы. Теперь у выхода была страшная давка. Пришлось отворить дверь багажного отделения, чтобы облегчить пропуск столпившейся публики. Кондукторы, не зная, как собирать билеты, протягивали свои фуражки, которые тотчас наполнялись дождем маленьких кусочков картона. Во дворе, большом квадратном дворе, окруженном с трех сторон зданиями станции, также стоял оглушительный гам вокруг разнокалиберных экипажей. На омнибусах отелей, выстроившихся по краю тротуара, были вывешены крупные панкарты с самыми священными именами Пресвятой Девы Марии, Иисуса, Архангела Михаила. Кроме того, один из отелей носил название «Розария», а другой — «Сакре-Кёр». Далее стояли вперемешку госпитальные повозки, ландо, кабриолеты, роспуски, маленькие тележки, запряженные ослами. Возницы кричали, ругались, хлопали бичами в этой сумятице, еще более увеличивавшейся темнотою, в которой редко выступали яркие огни фонарей. Гроза бушевала здесь часть ночи, и лошади обдавали брызгами грязи прохожих, которые брели в воде по щиколотку. Виньерон в сопровождении жены и свояченицы госпожи Шес, совершенно растерявшихся, поднял Густава на руки, чтобы поместить мальчика с его костылем в омнибус отеля чудесных явлений, куда вслед за тем уселись обе дамы и он сам. Госпожа Масс с легким содроганием чистоплотной кошечки, которая боится замочить лапки, подала знак вознице старого купе, вошла в него и скромно удалилась, приказав вести себя в монастырь голубых сестер. Сестра Гиацинта забралась, наконец, с Элизой Руке и Софи Куто в поместительный шарабан, где уже сидели Ферран и сестры Сен-Франсуа и Клэр де Занж. Кучера нахлестывали своих маленьких, бойких лошадок. Экипажи трогались с места во всю прыть среди криков публики и брызг грязи. Увидя наплыв народа, кидавшегося вперед, госпожа Винсан не решалась пройти со своей дорогой ношей на руках. Иногда вокруг нее поднимался хохот. Ах, какое месиво! И женщины подбирали юбки, убегая со станции. Наконец, когда двор немного опустел, госпожа Винсан рискнула двинуться вслед за другими. Как она боялась поскользнуться в грязи, упасть в этой непроглядной тьме. Потом, Дойдя до спуска дороги, она увидала группы женщин. То были местные жительницы, сторожившие приезжих, чтобы предложить им помещение, постель и стол, смотря посредством каждого. «Сударыня», — обратилась она к одной старухе, — «укажите, ради бога, как мне пройти к пещере?» Та вместо ответа предложила ей недорогую комнату. «Все полно. Вы ничего не найдете в гостиницах. Еще поесть вам, пожалуй, дадут, но уж о ночлеге и не спрашивайте». «Есть, ночевать? Ах, боже мой! Да разве могла подумать об этом госпожа Винсан, пустившаяся в дорогу с 30 су в кармане, которые только и остались у нее после всех расходов? Сударыня, пожалуйста, укажите мне дорогу к пещере!» Между женщинами, вербовавшими постояльцев, стояла высокая, полная девушка, одетая как нарядная служанка, чрезвычайно опрятная, с выхоленными руками. Она только молча пожала плечами и, заметив проходившего мимо священника с широкой грудью и румяным лицом, бросилась за ним следом, предлагая ему меблированную комнату. Девушка не отставала от него, нашептывая что-то приезжему на ухо. «Постойте!» — сказала, наконец, госпожа Винсан, другая девушка, сжалившись над ней. «Спуститесь по этой дороге, потом поверните направо, и вы придете к пещере». На платформе внутри станции между тем продолжалась толкотня. Тогда как здоровые паломники и больные, бывшие еще на ногах, успели удалиться, беспомощные страдальцы замешкались здесь, так как их было нелегко вытащить из вагонов и унести прочь. Санитары в особенности сбивались с ног, бегали, как угорелые, со своими носилками и ручными тележками, разрываясь в этой хлопотливой работе и не зная, за что приняться. Когда Берто, сопровождаемый Жераром, проходил мимо, размахивая руками, он увидал двух дам и молодую девушку, стоявших под газовым рожком. Они, очевидно, кого-то поджидали. Берто узнал Раймонду и остановил торопливым жестом своего спутника. «Ах, сударыня, как я счастлив, что вижу вас! Здорова ли ваша матушка? Надеюсь, что вы благополучно приехали сюда». И, не выждав ответа, он тут же прибавил: «Мой друг Жерар де Пейрелонг». Раймонда пристально смотрела на молодого человека своими ясными, улыбающимися глазами. «О, я имею удовольствие немного знать господина де Пейрелонга. Мы уже встречались с ним в Лурде». Жерар, находя, что его кузен Берто действует слишком поспешно, решился не поддаваться и ограничился только крайне вежливым поклоном. «Мы поджидаем маму», — заметила Раймонда. «Она очень занята, у нее трудные больные». Маленькая госпожа Дезаньо со своей хорошенькой, белокурой, кудрявой головкой воскликнула, что госпоже де Жанкьер досталась по делам, так как она отвергла ее услуги, и молодая женщина не могла устоять на месте от нетерпения. Она горела желанием вмешаться в эту суету, быть чем-нибудь полезной, тогда как госпожа Вальмар стушевывалась, не говоря ни слова, и ни к чему не проявляла участия, стараясь только всмотреться в темноту, как будто она искала кого-то своими великолепными глазами, обыкновенно подернутыми дымкой, но которые вспыхивали порою огнем. В эту минуту опять поднялась суматоха. Госпожу Дьо Лафе выносили из отдельного купе первого класса, и госпожа Дезаньо не могла не выразить своей жалости. «Ах, бедняжка!» В самом деле, больно было видеть молодую женщину среди такой необыкновенной роскоши, наряженную в драгоценное кружево и положенную в ящик в виде гроба. Она до того истаяла от болезни, что казалась каким-то лоскутом, когда лежала на платформе в ожидании, пока ее унесут. Муж и сестра стояли рядом. оба такие изящные и убитые горем, между тем, как лакей и горничная сновались чемоданами и осведомлялись, дожидается ли на дворе вокзала большая коляска, заказанная заранее телеграммой. Аббат Жюден также находился при больной, и когда двое мужчин подняли ее, он, наклонившись к ней, сказал «До свидания» и прибавил в утешение несколько слов, которых госпожа Дьолафе, по-видимому, совсем не слышала. Потом, посмотрев вслед удаляющемуся шествию, священник прибавил, обращаясь к Берто, с которым был знаком. «Бедные люди! Если бы они могли купить исцеление! Я им сказал, что самое драгоценное золото перед очами Пресвятой Девы есть молитва, и, кажется, я сам молился достаточно для того, чтобы умилосердить небо. Тем не менее, они привезли великолепный дар — золотой фонарь для базилики, весь осыпанный драгоценными каменьями, настоящее чудо. Ах, если бы непорочная Мария удостоила им улыбнуться!» Много даров было привезено таким образом. Громадные букеты проносились мимо, в особенности один, нечто вроде тройного венца из роз, надетого на деревянную подставку. И старый священник объяснил, что он хотел до своего ухода получить из багажа хоругвь, дар красавицы госпожи Жюссер, сестры госпожи Дьолафе. Но вот подбежала госпожа де Жанкьер и воскликнула, увидев Берто и Жерара. «Умоляю вас, господа, ступайте вон в тот вагон, это близко, там нужны мужские руки, потому что надо вынести трех или четырех больных. Я совсем сбилась и не могу больше ничего сделать». Откланившись Раймонде, Жерар бросился уже, куда его посылали, тогда как Берто советовал госпоже де Жанкьер не оставаться дольше на дебаркадере. Он клялся, что они отлично обойдутся без нее, что он берется все устроить сам, и менее чем через 3/4 часа больные будут доставлены в палату госпиталя. Она кончила тем, что уступила и взяла экипаж, где поместилась со своей дочерью Раймондой и госпожой Дезаньо. Перед самым отъездом госпожа Вальмар куда-то исчезла, как будто ей в последнюю минуту надоело дожидаться. Кто-то видел, как она подошла к незнакомому господину, вероятно, о чем-нибудь осведомиться. Впрочем, дамы надеялись встретить ее в больнице. У вагона Берто присоединился к Жерару в ту минуту, когда тот с помощью двоих санитаров старался вытащить Сабатье. Это было нелегко, так как паралитик был ужасно толст и тяжел. Носильщики отчаивались протащить его в дверцы, а между тем попал же он как-нибудь сюда. Двум другим санитарам пришлось обежать кругом и войти в дверцы напротив, после чего учителя удалось таки вытащить и положить на пол. На небе едва брезжило бледное утро, и эта платформа станции представляла жалкий вид с выгруженными на нее пассажирами импровизированного походного лазарета. Лишившаяся чувств Гривот уже лежала на полу, на подостланном под нее матраце в ожидании носилок, а госпожу Витю, которую опять схватили боли, пришлось посадить под газовым рожком. Она до того страдала, что к ней боялись приступиться. Члены попечительства в перчатках с трудом везли ручные тележки, где сидели оборванные женщины отталкивающего вида со старыми корзинами в ногах. Другие не могли протискаться вперед со своими носилками, на которых лежали, вытянувшись, неподвижные фигуры, печальные, немые, с глазами, полными тоскливого страдания. А между тем убогие и калеки пробирались кое-как в темноте. Тут ковылял хромой священник молодых лет, мальчик на костылях, горбатый и на одной ноге, так как другая была у него отнята, с трудом тащился между группами, похожий на гнома. В одном месте любопытные столпились вокруг другого калеки, согнувшегося вдвое и до того сведенного параличом, что его пришлось нести на опрокинутом стуле, причем голова и ноги свешивались вниз. Но суета и давка достигли своего апогея, когда начальник станции бросился вперед, крича: «Экспресс из Байоны подходит! Торопитесь! Торопитесь! Осталось всего 3 минуты!» Отец Фуркат, толкавшийся тут же под руку с доктором Бонами, ободряя с веселым видом особенно слабых больных, подозвал к себе знаком Берто, чтобы сказать ему: «Торопитесь вытащить из вагонов остальных, а потом вы успеете их унести». Совет был как нельзя более разумен, и разгрузку продолжали прямо на пол. В вагоне оставалась только Мари, терпеливо ожидавшая своей очереди. Дегерсен и Пьер принесли, наконец, 2 пары колес, и аббат поспешно вынес молодую девушку с помощью одного Жерара. Она была легка, как бедная зябкая птичка, а санитарам пришлось повозиться только с громоздким ящиком. Мужчины вдвоем поставили его на колеса, которые завинтили, и Пьер мог бы сейчас же увезти Мари без посторонней помощи, если бы ему не мешала толпа. «Поспешим! Поспешим!» — вне себя торопил начальник станции. Он собственноручно помогал санитарам, здесь поддерживая ноги больного, чтобы того проворнее вытащили из вагона, там подталкивая ручные тележки ради скорейшей очистки платформы. Но в одном отделении 2-го класса с какой-то женщиной, оставшейся последнюю, сделался жестокий нервный припадок. Она испускала дикие вопли, отбивалась. Нельзя было и подумать подступиться к ней в эту минуту. А экспресс тем временем подходил. Электрические звонки, возвещавшие его прибытие, звонили без умолку. Нечего делать. Пришлось захлопнуть дверцу и перевести поезд на запасный путь, где он должен был оставаться совершенно сформированным в продолжении 3 дней, прежде чем принять обратно свой груз паломников и больных. Пока он удалялся, до присутствующих доносились еще крики несчастной, которая должна была оставаться там одна с монахиней. Но эти вопли мало-помалу стихали, точно жалобный плач бессильного ребенка, которого удалось, наконец, утешить. «Боже мой!» — прошептал начальник станции. «Мы едва успели управиться». Действительно. Экстренный поезд из Байоны летел на всех парах и пронесся грозой вдоль этой жалкой платформы, где валялись несчастные страдальцы, как будто выброшенные из разгромленного госпиталя. Ручные тележки, носилки затряслись и задребезжали. Однако все обошлось благополучно. Кондукторы и служащие зорко наблюдали за публикой, удаляя от железнодорожного полотна это растерявшееся стадо, которое продолжало толкаться, теснясь к выходу. Впрочем, движение тотчас восстановилось. Санитары могли, наконец, завершить переноску больных неторопливо и осторожно. Мало-помалу день занимался. Ясная заря подергивала белизною небо, отблеск которого освещал еще темную землю. Теперь люди и предметы яснее выступали перед глазами. «Нет, не сейчас», — повторяла Мари Пьеру, который старался проложить себе дорогу. «Подождем, пока народ немного отхлынет». И она заинтересовалась мужчиной 60, который походил на военного и прохаживался среди больных. С квадратной головою, с белыми, как лунь, коротко остриженными волосами, он казался бы еще бодрым, если бы не волочил левую ногу, отбрасывая ее вовнутрь при каждом шаге. Незнакомец тяжело опирался левой рукою на толстую трость. Сабатье, приезжавший сюда 6 лет кряду, увидел его и повеселел. «Ах, это вы, командор!» Может быть, то была его фамилия, но так как на нем красовались ордена и широкая алая лента, то, пожалуй, слово «командор» означало только кличку старика, присвоенную ему по поводу этих знаков отличия, хотя он был простым дворянином. Никто не знал хорошенько его биографии. У командора как будто существовала еще где-то семья, вероятно, дети, но все это оставалось неясным и таинственным. Уже 3 года старик жил на станции, занимая пост смотрителя клади. Незамысловатое занятие, ничтожное местечко, которое ему дали из особенного благоволения, причем мизерное жалование позволяло почтенному ветерану жить совершенно счастливым человеком. В 55 лет с ним случился первый апоплексический удар, а 3 года спустя — второй, после которого у командора слегка отнялась вся левая сторона. Теперь он с невозмутимым спокойствием ожидал 3-го удара и уверял, что с радостью готов умереть сегодня вечером, завтра, хоть сию же минуту. Весь Лурд знал старого чудака, благодаря его мании в дни крупных паломничеств выходить навстречу каждому поезду, волоча ногу и опираясь на трость. На вокзале он не переставал удивляться и упрекать больных за их безумное желание непременно исцелиться. Так в продолжении 3 лет он неизменно видел здесь Саботье, и теперь его гнев обрушился на злополучного педагога. «Как? Вы опять приехали? Вы до такой степени дорожите этим презренным существованием! Ну, черт возьми, неужели вы не можете спокойно умереть в своей постели? Разве это не самое лучшее, чего только можно пожелать?» Саботье смеялся, не думая сердиться, хотя он чувствовал себя плохо после грубых приемов, к которым пришлось прибегнуть при его переноске. «Ну нет, благодарю покорно, я предпочитаю выздороветь, выздороветь, выздороветь. Все они требуют этого, сделать 1000 лье, приехать истерзанным, ревя от боли, и все это, чтобы исцелиться, чтобы начать сызново и продолжать все муки, все страдания. Вот вы, например, сударь, ваши годы, с вашим разбитым организмом, да вы сами не будете рады, если Пресвятая Дева исцелит ваши ноги. На что вам они, Бог мой? Какая радость продлить еще на 1 несколько лет отвратительный период старчества? Нет, умрите лучше сейчас, как вы есть. Вот это истинное благополучие». И он говорил так не в качестве верующего, который жаждет сладкой награды за гробом, но как человек усталый, который рассчитывает обратиться в ничто, достигнуть глубокого вечного мира в области небытия. Пока Саботье весело пожимал плечами, точно он имел дело с ребенком, аббат Джуден, разыскавший, наконец, свою хоругвь, остановился мимоходом, чтобы слегка побронить командора, которого он также отлично знал. «Не богохульствуйте, мой дорогой друг! Отказываться от жизни и не любить здоровье значит оскорблять Бога. Вы сами, если бы послушали меня, давно бы выпросили у Пресвятой Девы исцеление своей ноги». Командор рассердился. «Моя нога? Она не может с ней ничего поделать. Я спокоен. Пускай придет смерть, и все будет кончено навсегда. Когда приходит время умирать, человек поворачивается лицом к стене и умирает. Это так просто». Но старик-аббат прервал его. Он указал на Мари, которая слушала их, лежа навзничь в своем ящике. «Так вы отсылаете всех наших больных умирать у себя дома, даже вот эту барышню, не так ли? А ведь она еще совсем молоденькая и хочет жить». Мари с жадностью открывала свои большие глаза, пожираемая желанием существовать, занять свое место в обширном мире. А командор, подойдя ближе, смотрел на нее внезапно охваченный глубоким волнением, заставлявшим дрожать его голос. «Если барышня исцелится, я пожелаю ей другого чуда — быть счастливой!» И он ушел, продолжая свою прогулку сердитого философа между больными, волоча ногу и постукивая о каменные плиты железным наконечником своей толстой трости. Мало-помалу платформа освободилась. Госпожа Витю и Гривот были унесены. Жерар увез Сабатье в ручной тележке, тогда как барон Сюир и Берто делали уже распоряжение насчет следующего зеленого поезда, который ожидали. Осталась только Мари. Пьер ревниво не допускал к ней никого. Он вывез ее подвижную постель во двор станции, как вдруг молодые люди заметили, что де Герсен куда-то исчез. Впрочем, они тотчас увидали его в оживленном разговоре с аббатом де Гермуазом, с которым он свел знакомство. Одинаковое восхищение природой сблизило их. Теперь уже совершенно рассвело, и окружающие горы показались в своем величии. Де Герсен ахал и восторгался. «Какая страна, милостивый государь! Вот уже 30 лет, как я мечтаю посетить цирк Гаварни. Но это ведь еще далеко отсюда, и путешествие так дорого, что я, вероятно, не буду иметь возможности совершить желанную экскурсию. Ошибаетесь, сударь, ничего нет легче. Устроив поездку в компании, можно значительно сократить расходы. Вот я как раз этот год собираюсь побывать там снова». «И если вы желаете присоединиться к нам, еще бы, сударь, мы потолкуем с вами потом. 1000 раз благодарю!» Дочь звала его. Он подошел к ней после дружеского обмена поклонов с аббатом. Пьер решил, что он сам довезет Мари до госпиталя, чтобы не беспокоить ее переноской в экипаж. Омнибусы, ландо и роспуски возвращались уже обратно, снова загромождая двор в ожидании зеленого поезда. И молодому священнику было довольно трудно выбраться на шоссе с маленькой тележкой, низкие колеса которой вязли в грязи по ступицу. Полицейские, наблюдавшие за порядком, проклинали это ужасное месиво, обдававшее брызгами их сапоги. Только одни хозяйки наемных помещений, старые и молодые, горя желанием найти постояльцев, равнодушно шлепали по лужам в погоне за богомольцами. Тележка покатилась свободнее по шоссе, спускавшемуся под гору. И Мари, воспользовавшись этим, внезапно спросила де Герсена, шедшего с ней рядом. «Отец, какой у нас сегодня день?» «Суббота, моя милочка». «Да, правда. Суббота. День Пресвятой Богородицы. Исцелит ли она меня сегодня?» А за ней втихомолку двое мужчин несли в закрытых носилках труп неизвестного пассажира, взятый ими из кладовой, где он лежал, прикрытый бочками. Они спешили убрать покойника в потаенное место, указанное им отцом Фуркадом.